Оби-Ван Кеноби подарил молодым на свадьбу набранные на компьютере и скрепленные импортным скоросшивателем стихи Высоцкого. Но во время посиделок в кафе «Сирень», посвященных предстоящему бракосочетанию, наотрез отказался делать стойку на руках. Правда, на регистрацию в ЗАГС, в отличие от Нины Андреевны, сказавшейся больной, он все-таки явился, причем с супругой, похожей на пожилую билетершу из кинотеатра. Башмаковы тоже присутствовали. Элек Трудович даже был свидетелем со стороны жениха. Потом гуляли в Будапеште. Поговаривали, что на это гульбище джедай ухлопал все свои сбережения. На следующий день молодые с двумя парами горных лыж, огромным рюкзаком и общаковой гитарой уехали в аэропорт и улетели на Домбай. Вернулись они загорелые, счастливые и ходили повсюду, взявшись за руки, то и дело обмениваясь взглядами, полными совместных трепетных тайн. Нина Андреевна попросила у них на несколько дней подаренного Высоцкого, перепечатала дома на машинке и переплела в мастерской светло-серый лидерин. На обложке томика она нарисовала цветущий кактус в горшочке, над ним лейку со струйками воды, а на фронтисписе изобразила портрет бессмертного барда с гитарой. Высоцкий был очень похож, но лицо и в самом деле выглядело чуть-чуть чугунным. Башмаков, получивший томик в подарок к очередному дню рождения, часто его перечитывал и всякий раз поражался одной особенности. Те стихи, которые он слышал в хриплом авторском исполнении, вызывали у него неизменный священный восторг. А те, что в песенном варианте ему узнать не довелось, производили странное впечатление темпераментной беспомощности. Через положенное время, не раньше, принцесса ушла в декрет. Однажды Башмаков, выбежав в обеденный перерыв за покупками, увидел ее на стоянке возле Пожарной Победы. Живот у Леи был огромный, и она особенным выражением подурневшего лица утверждала полное свое отчуждение от этой чудовищной превратности женской судьбы. Увидев Олега Трудовича, принцесса просто отвернулась. Вскоре у Каракозиных родился мальчик, которому присвоили имя Андрон. Принцесса Вальдебаран уже не вернулась и стала домохозяйкой, что по тем советским временам было большой редкостью. Рыцарь забросил горные лыжи и книжную толкучку. Почти каждый день на своей победе он отправлялся бивать двери, а в отпуск шабашил, строя садовые домики. Тогда вдруг всем стали давать по 6 соток. Петр Никифорович получил участок под Софрином и долго соображал, как возвести то, что хочется, и при этом не выйти за установленные законом 36 квадратных метров застройки. В результате он воздвиг трехэтажную башенку с огромным бетонированным подвалом, где в случае атомной тревоги могло спрятаться население всего огородного товарищества. А вместо хозблока соорудил русскую баню, куда охотно наведывались лучшие представители советской творческой интеллигенции. Охранял дачу выросший и заматеревший двор-терьер Маугли. Он с бешеным лаем кидался навстречу каждому открывавшему калитку, чтобы в тот момент, когда вошедший уже прощался с жизнью, подпрыгнуть и дружески лизнуть незнакомца в лицо. Зинаида Ивановна буйно помешалась на огородничестве. Когда однажды, приехав в субботу на участок, она обнаружила, что огуречная рассада, заботливо преданная земле, накануне уничтожена необъявленными заморозками, ей сделалось плохо, и пришлось срочно вызывать врача, огородничавшего по соседству. Со временем она стала такой специалисткой, что к ней приезжала съемочная группа телепрограммы «Во саду ли в огороде». Ведущему передачи Петр Никифорович пособил югославскими моющимися обоями. И она гордо демонстрировала свои кабачки размером с небольшие дирижабли и баклажаны величиной с минометные снаряды. Каждую весну Башмаков вызывался на перекопку участка и, проклиная все на свете, перелопачивал тяжелую глинистую землю, выбирая из нее неискоренимые, как сама жизнь, сорняки. А теща, точно надсмотрщик, ходила вокруг, приглядывала и давала указания. «Глубже бери! На штык бери, а дёрн сразу обрубай! Ничего-ничего! На 16-м участке муж с женой, оба доктора наук, а копают как миленькие!» Петр Никифорович тем временем, словно терпеливый ослик, на тележке возил навоз с фермы, расположившейся в 2 километрах, и при соответствующем ветре, одаривавший поселок классическими деревенскими ароматами. Катя обычно перебирала и замачивала семена для посадки, а Дашка стерегла Маугли, чтобы тот не бегал в грядке. Когда же, сидя на веранде, они обедали, Зинаида Ивановна любила настоять. «Ну-ка, Олег, съешь вот эту редисочку. А теперь вот эту. Чувствуешь разницу?» «Вроде да», — подтверждал Башмаков, ничего на самом деле не чувствуя. «Еще бы! Это на коровьем навозе, а та на курином помете». С начала лета начинали варить варенье. Сначала клубничное и малиновое, а позже, когда сад разросся, вишневое, сливовое, крыжовенное, яблочное. Мариновали грибы, солили огурцы, закатывали в банку помидоры и патиссоны, готовили специальную домашнюю кабачковую икру.